Комментарий к первому разделу. Дорогой читатель, дальнейшие, как, впрочем, и вышеописанные события, с одной стороны, являются образным построением. С другой стороны, вы все поймете сами. Несмотря на некую долю иронии, которая периодически будет сопровождать повествование, книга серьезная. А процент юмора в итоге сойдет практически на нет. Теперь о главном. Дело в том, что человек одновременно живет и работает в несчастливом количестве миров или систем. Суть такой работы становится понятна только при достижении определенного уровня взаимодействия. А поскольку индивидуумы в основной своей массе развиваются хаотично, то воспринять свои же многочисленные планы сознания в полном объеме не в состоянии. По аналогии со сном. Когда спишь, ты частенько не ассоциируешь себя с той личностью, которая правит в моменты бодрствования. Редкий человек после пробуждения способен вспомнить, где побывал и чем конкретно он занимался, путешествуя по неизведанным мирам. А ведь бессознательные процессы влияют на нас с вами постоянно. Просто неподготовленная личность не может установить прочную взаимосвязь между текущим планом и его собратьями. Сами сновидения порой кажутся бессмысленными по причине скудного инструментария, ибо отражают процессы в том виде, который доступен восприятию. Истинная же суть открывается при условии, что вы готовы смотреть на мир открытыми глазами или очень-очень этого захотите. Передать полностью смысл того, что автор попытается описать литературным языком, сложно. Посему некоторые события, изложенные в повествовании, придется адаптировать к стандартному уровню восприятия или взаимодействия. И все же, давайте попробуем ощутить на вкус лучик солнца. Удачи! Первая часть. Рассинхрон. Волны в салочки играют, дивный берег омывают. Среди раскидистых деревьев и поросших мхом каменьев плачет милая девица, неземных даров царица. Вторит слезам сердца стук. Что ж одно оставил, друг? Первая глава. Полная тишина, даже пронзительная, но не мертвая, а словно живая, окутывала лежащего спиной на мягком светло-бежевом полу человека. Алексей открыл глаза и увидел над собой повсеместно освещенный прямоугольный потолок. Все-таки не удалось. Теперь хана. Как его привезли сюда, он не помнил. Вполне естественно, после такого удара можно долго в отключке провести. Узник осторожно ощупал голову, но не обнаружил на ней никаких шишек, ссадин и прочего. Да и непривычный ясный мыслительный процесс давал понять, что последствия стыковки с дверью чудесным образом миновали беглеца-неудачника. Помещение оказалось глухим. Без окон, без дверей, полна горница одним человеком. Босой гость, обряженный в белый балахон, из сидячего положения продолжал озираться по сторонам, в поисках зацепиться глазами хоть за какой-то признак чего-нибудь. Тщетно. Гладкий, будто вылизанный параллелепипед с мягким теплым полом не имел даже углов. Все стыки скруглены. Периметр метров эдак 5 на 5, и в высоту точно больше 3. Пойдут мои органы гулять по миру. За границей, может, побываю. При жизни не довелось. Страха не было. Покой и безмятежность наполняли узника. Скорее всего, укололи чем-то. Будущий донор внимательно осмотрел руки, ноги, но новых дырок на теле не нашел. Ладно, пора вставать. Очень приятный на ощупь пружинищий пол заставил поднявшегося на ноги Алексея немного попрыгать. Круто, как батут. Закончив развлекаться, пациент решил заявить о себе и громко крикнул: «Эй, есть кто живой?» Плюшевые стены поглотили вибрации. Алексей еще и еще в различных вариантах попытался докричаться до хозяев. Безуспешно. В конце концов, ему это надоело. И узник приступил к активным действиям. Надо обследовать стены. Может, при тщательном осмотре что и обнаружится. Итак, на мгновение задумавшись, гость усмехнулся и в припрыжку отправился навстречу первой преграде. Небезосновательно посчитав стенки такими же мягкими, как и пол, наверняка бокс задуман с целью исключить членовредительство, Алексей развернулся спиной непосредственно перед стенкой и с разбега... Что произошло дальше, наш герой не понял, а лишь почувствовал, что стены на нужном месте не оказалось. В следующее мгновение узник ощутился на природном зеленом настиле. Вновь лежащий на спине, Алексей уставился на небо, переливающееся разнообразными светлыми тонами, будто живое. А где солнце? Нету! Неизвестно в каком теперь качестве, существо сидело на теплой земельке в окружении превосходной красоты цветочков и удивленно глазело по сторонам. Волшебный окрестный ландшафт, наполненный невероятной свежестью и ароматами, настолько пленял своим великолепием, что прибалдевший от сюрпризов Алексей в раз позабыл обо всем на свете. Ненадолго. В голове, естественно, начали возникать логичные ассоциации. Может, я помер? Да нет, физиология полностью моя. Скорее, с ума сошел. Психи ведь в другом мире живут, могу и не понять. Так и буду в цветочках купаться до конца дней, а все вокруг ржать надо мной. В очередной раз поднявшись на ноги, гость оглядел интересное строение, из которого он только что вылетел. Снаружи коттедж напоминал увеличенный бункер времен Второй мировой войны, только не из серого грязного бетона, а из материала приятных бирюзовых тонов. Мягкий даже на взгляд, аккуратно вылепленный домик словно врастал в поверхность, полностью сливаясь или плавно переходя своим основанием в окружающую растительность. Меж тем настало время подкрепиться. Доселе не беспокоивший организм дикий голод внезапно дал о себе знать. В желудке настойчиво заурчало. Сначала Алексей решил вернуться домой и дообследовать помещение. Мало ли что за другими стенками. Может, над ним эксперименты проводят? Отвезли к купырям в белых халатах, а те мозги расковыряли и потешаются. На людях завсегда найдутся охотники интересные эксперименты ставить. С такими мыслями новоиспеченный исследователь подошел к стенке. В следующий миг та послушно растворилась перед гостем, как и не было. Чудеса. Зайдя в свою новую квартиру, Алексей решил поступить по правилам часовой стрелки и, недолго думая, пронзил стену слева от себя. Второе помещение было точным клоном первого, с тем лишь отличием... Короче, стенка соседнего помещения, находящаяся супротив вошедшего, была разделена на многочисленные ячейки, вроде сот. Причем какие-либо надписи на лицевых панелях отсутствовали. Они просто переливались разными цветами и оттенками. Отличия в цвете, наверное, что-то значили. И новый хозяин решил начать осмотр. А вдруг что ценное? Но любопытного исследователя поджидала полная фиаско. Ни одного ящика не удалось открыть. Чего только он не предпринимал. И разговаривал с ними, и дул на них, и стучал по ним, как по неисправному автомату. И руками по-всякому гладил. Больше всего домочадец промучился с самой интересной, на первый взгляд, панелью, в полный человеческий рост. Зеркально-гладкая таинственная завеса представлялась в воображении дверью в иное измерение, или еще куда, кто знает. Наконец, к великому сожалению, Алексей был вынужден признать свое поражение перед интеллектуально более развитым домом. Оставалась надежда на другие комнаты. Но и тут незадачливого исследователя постигла неудача. Остальные стены, кроме одной, примыкающей справа к аномальной, вели на природный простор. Интересно, хозяева вообще моются, не говоря уже о туалете. Да как пить хочется, а? От жажды можно помереть тут. В то же мгновение раздался необычный шипящий звук, а одна из панелей ячеек бесследно исчезла. По счастливой случайности Алексей находился именно в головоломной комнате и с интересом заглянул в открытый непонятным образом ларец. Умный особняк продолжил удивлять. Внутри ячейки в голубоватом свечении парила, словно в невесомости, миниатюрная водяная сфера. Завороженный хозяин протянул ладонь к переливающемуся шару и погрузил в него руку. Жажда начала стремительно покидать организм. По телу побежали приятные свежие ручейки, наполняя пределы живительной влагой и силой. Вскоре волшебный плазмоид замерцал, а затем испарился. Напоенный до отвала, довольный Алексей пришел к выводу, что процедура завершена, и убрал руку из уже пустующей ячейки, которая сразу закрылась. Осталось разобраться с едой. Но, как голодающий не старался, ничего не вышло. И он отправился гулять по округе с целью поискать съестное там. Должны же местные аборигены что-то кушать. Или кого-то.